Тушино. В 1382 году село Тушино принадлежало знатному киевскому боярину Квашне, спасшему жизнь великому князю Иоанну Даниловичу Калите в битве под Переяславлем и получившему за это в область круг реки Всходни на 15 верстах. В 1536 году село перешло во владение воеводы Тушина, и в 1570 году отказано его наследницей Преображенскому монастырю. Почти на две версты от Тушина лежит отлогая возвышенность, называемая Старою Горою. С левой стороны она образует возвышенный гористый берег над Москвой-рекой. На этом берегу и существовал прежде Спасо-Преображенский монастырь, находившийся в зависимости от Сергиево-Троицкой лавры. Время основания монастыря неизвестно, но в летописях о нем упоминается ранее 1390 года. В настоящее время от этого монастыря не осталось никаких следов. Но на этом месте существует церковь, воздвигнутая, вероятно, на развалинах монастыря. Она стоит на самом берегу Москвы-реки, размывающей ежегодно под ней землю, и ей грозит опасность рушиться в реку. Древность ее очевидна. В этой церкви замечателен, по своей древности, образ Рождества Богородицы. Тут же было и монастырское кладбище. Один из кладбищенских камней заменяет подоконницу в алтаре, и на нем сохранились следующие слова: «Представися, раб Божий Анфим». И другой камень при входе в трапезу с надписью «Лето 6100-го, 1592-го, июля 10-го, представися Пелагея Третнего». Близ церкви расположено село Спасское, а близ него находится несколько курганов, которые старожилы относят к тому времени, как воевали поляки. Один из крестьян, думая найти клад, разрыл какой-то курган и нашел в нем только одни человеческие кости. На севере от Спасского есть возвышенность, которая называется Цариковой горой. В селе Тушине была когда-то церковь во имя Рождества Богородицы. Она не существует уже более 100 лет, но где она стояла, под тесовой крышей, водружен ее надглавный крест. Храмовая икона ее, о которой упомянуто выше, перенесена в Спасо-Преображенскую церковь. К надглавному кресту из этой церкви совершаются крестные ходы. Вся описанная местность памятна в нашей истории временем так называемого Тушинского вора. Тут был его укрепленный лагерь, представлявший своеобразный городок, где происходили ужасающие сцены. Отсюда второй самозванец бежал в Калугу, где и был убит татарином. Теперь осталась только часть вала, который окружал стан Тушинского вора. На лугу за Москвой-рекой были раскинуты шатры литовские, и луга сохранили название Литовские луга. Село Тушино и Спасское до 1764 года принадлежали Троицкой лавре, но при отобрании монастырских имений в казну поступили в заведование коллегии экономии. Теперь они состоят в ведомстве Министерства государственных имуществ. Тушино находится в 15 верстах от Москвы, по дороге в уездный город Волоколамск.